Глава 7. Восточные сказки. Куда ты, придурок, в атаку без каски? Солдатская переделка. Блестящая и Араш. Восточные сказки. Еще в 1979 году, в самом начале этой войны, находясь на очередной операции, выкатываемся мы к кишлаку на БТРах, разворачиваемся во фронт, чтобы встать на блок и замкнуть кольцо. И вдруг видим, как навстречу нам из крайних дувалов кишлака, который мы блокировали, на полном скаку вылетает эскадрон басмачей под зеленым знаменем. Развернувшись цепью, эскадрон, галопом, размахивая саблями и с остервенением всаживая шпоры в бока своих разгоряченных коней, с гиканьем, улюлюканьем и воем, бросается в атаку на наши БТРы. Комитетчик замолчал, задумавшись и вглядываясь куда-то вдаль. Затем, как будто стряхнув с себя наваждение, он молча достал из своей пачки сигарету, не спеша размял ее и прикурил. Глубоко затянувшись и медленно выпустив табачный дым, он продолжил. Между прочим, на галопе лошадь развивает скорость до 70 км в час. Страха не было, но зрелище было, я вам скажу, завораживающее. Он снова ненадолго прервался, уйдя в свои воспоминания. Но, сделав медленно пару глубоких затяжек, продолжил свой рассказ. Топот копыт, поднимающих пыль, хрипы взмыленных коней, сабельные клинки, сверкающие на солнце полированной сталью. Было ощущение абсолютной нереальности происходящего, как будто попал на съемки исторического фильма или провалился в прошлое. Он снова замолчал, вновь погрузившись в свои воспоминания. «Товарищ майор, а что дальше-то было?» — неторопливо спросили мы, когда молчание майора изрядно затянулось. Он посмотрел на нас каким-то рассеянным взглядом и, отбросив в сторону начавший жечь ему пальцы окурок сигареты, спокойно ответил. «Что-что? Покрошили мы этих горячих афганских парней из крупнокалиберных пулеметов вместе с их резвыми скакунами в мелкий винегрет. А что делать?» Доставая новую сигарету и чиркая спичкой о коробок, выговорил он, сквозь крепко стиснутые зубы с зажатой в них сигаретой. «Ждать, когда они на своих арабских мустангах до нас доскачут и нашинкуют нас своими острыми сабельками в мелкий фарш на бешбармак. Если помните, энергия пули КПВТ в два раза выше, чем у пулемета ДШК, и даже выше, чем у 20-миллиметровой авиационной пушки. Это вам не в углу наложено. Пуля КПВТ, пролетая рядом с телом человека, может вырвать кусок мяса или оторвать конечность». Примечание. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. ДШК. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева Шпагина. ШВАК. Шпитального Владимирова авиационная крупнокалиберная. Майор несколько раз глубоко затянулся и медленно, как бы подбирая слова, заговорил вновь, угрюмо глядя перед собой неподвижным взглядом. БТРы открыли огонь практически одновременно. Мы, те, кто был в тот момент на броне, даже не сделали попыток спрыгнуть внутрь под броню или соскочить с БТРа на землю. Так и смотрели, не двигаясь с места, как завороженные. Как только загрохотали пулеметы, вся эта атакующая конная лава точно налетела на плотную огненную стену встречного порыва ветра. Только этот встречный ветер был пострашнее того штормового ветра, который в открытом океане рвет в мелкие клочья паруса и в щепки разбивает деревянные суденышки. На наших глазах этот смертельный ветер своими густыми свинцово-стальными ударами рвал в клочья живую плоть атакующих всадников и их коней, которые быстро таяли под его неудержимым и сокрушительным напором, исчезая в облаках поднятой с земли непроницаемой серой афганской пыли. Вот только что оглушительно грохотали крупнокалиберные КПВТ, как вдруг все разом смолкло. Тишина стояла гробовая. Как будто кто-то разом выключил весь звук. А впереди, перед нами, в нескольких десятков метров, тихо оседает плотная серая пыль, словно медленно падающий на сцену пыльный занавес, за которым мы видим лежащие на земле бесформенные, размочаленные в кровавый фарш туши коней вперемешку с разорванными телами их всадников. Все эти окровавленные груды туш и тел в кровавых лужах темно-красными мазками густо покрывали желто-зеленое полотно песочной бахчи, мрачным холстом раскинувшейся перед нами. Картина этого смертельного пейзажа была абсолютно статична. Ни единого звука, никаких тебе стонов или хрипов, ни малейшего движения. И только невесть, откуда взявшийся здесь, круглый как мяч, перекати поле одиноко катился через этот смертельный пейзаж, легко преодолевая на своем пути раскромсанные тела людей и изуродованные туши коней. Невесомо перелетая через них, катился, постепенно окрашиваясь в кровавый темно-красный цвет. Мы, наверное, минуты две, молча не отрываясь, смотрели на эту жуткую картину триумфа, хаоса и смерти. Из оцепенения нас всех вывел резкий звук внезапно включившейся рации. Вот именно в эти минуты я и осознал, пацаны, что это такое, сука, война.